Понимаешь, они заняли поселение. Это покажет всему миру, что эсперы уязвимы, и в довершение катастрофы захвачен арсенал. Из-за этого не беспокойся. Ни один непосвященный не сможет активировать наши инструменты. Обмотки предохранителей пропустят ток тока в присутствии индивидуума с определенным ритмом энцефалограмм. Кстати, именно поэтому посвященные не могут передать секрет даже под пытками. Дело не в этом. Меня пугает разоблачение. Все узнают, что посвященные эсперы вовсе не достигли недостижимых глубин психики, а просто получили доступ к передовым научным знаниям. Это не только воодушевит повстанцев, но, возможно, подтолкнет многих разочарованных членов Ордена выйти из него. Не сразу. В их обществе новости распространяются медленно. А потом, Мюир, ты недооцениваешь способность человеческого разума пренебрегать любыми фактами, если они противоречат привычным верованиям. Однако, давай предположим худшее. Допустим, вера утрачена и Орден распался. Это большая неудача для нашего плана, но не фатальная. Псионика, пси-взрывы — только малая частица фольклора, которую мы сочли полезной для мотивации перехода на новые ценности. Есть ведь и другие, например, глубоко укоренившаяся вера в таинственное среди плохо образованных слоев населения. Если нужно, мы начнем сначала, только на какой-нибудь другой основе. Точная форма вероучения несущественна, это всего лишь каркас для реальной структуры. В конечном счете, будущая культура изживет все предрассудки, которые дали ей первоначальный импульс. Мы опоздали на столетие. Верно. Внедрить радикальный посторонний элемент, теперь, когда общество уже развило собственные институты, намного труднее. Но я хочу убедить тебя, что задача в принципе осуществима. Кроме того, эсперы могут быть спасены. Как? Нашим непосредственным вмешательством. Компьютер просчитал, что это неизбежно? Да, ответ получен недвусмысленный. Он нравится мне не больше, чем тебе. Но прямое действие вообще приходится применять чаще, чем нам хотелось бы. Конечно, было бы лучше создать такие естественные условия, чтобы искомый результат пришел дорогой эволюции. Это избавило бы нас от неизбежного комплекса вины из-за пролитой крови. Но, к сожалению, великая наука не снисходит до каждодневных подробностей практической жизни. Сейчас нам предстоит убрать с дороги реакционные силы. Укрепившаяся власть будет действовать против побежденных с такой жесткостью, что немногие из тех, кто знает, что произошло в Сент-Хелен, выживут, чтобы рассказать об этом. Остальные... Доверие к ним будет подорвано их поражением. Предположим, эта история просуществует в течение жизни одного поколения. Предположим, ее будут шепотом рассказывать здесь и там. И что? Те, кто верит в развитие, только укрепятся в своей вере, отметая такие мерзкие слухи. По мере того, как все больше простых граждан и эсперов будут принимать материализм, легенда станет казаться все более и более фантастической. Так придумали предки сказочку, чтобы объяснить себе вещи, бывшие недоступными их пониманию. Вот оно что. Ты несчастлив здесь, Мюир? Сам не пойму. Все так искажено. Скажи спасибо, что тебя не послали на одну из действительно враждебных планет. Я предпочел бы именно такую. Можно было бы забыть, как далеко я от дома. 3 корабельных года. Ты так легко говоришь об этом, словно 3 года в корабле не равны 50 годам космического времени. Словно мы можем ожидать смену каждый день, а не раз в столетие. И словно исследованный нами район — немалая песчинка мироздания. Эта песчинка будет расти, пока не займет всю галактику. Знаю, знаю. Почему, по-твоему, я стал психодинамиком? Почему я пытаюсь вмешиваться в судьбу мира, к которому не принадлежу? Создать союз разумных существ, который стремится к овладению тайной жизни Вселенной. Смелый лозунг, Но на практике, похоже, лишь немногие избранные виды смогут воспользоваться свободой в этой вселенной. Ты не прав, Мюир. Подумай о тех, в чьи дела мы, по твоим словам, вмешиваемся. Подумай, какое применение они нашли ядерной энергии, когда овладели ей. При нынешнем темпе развития они вновь придут к ней через столетие или два. А вскоре после этого смогут строить космические корабли. Хотел бы ты, чтобы такая стая хищников оказалась на просторах галактики? Нет, пусть они внутренне цивилизуют себя. Тогда мы увидим, можно ли им доверять. Если нет, они, по крайней мере, смогут оставаться счастливыми на своей планете в рамках образа жизни, установленного для них великой наукой. Вспомни, с незапамятных времен они мечтали о мире на Земле. Однако им никогда не обрести его в одиночку. Я не превозношу себя до небес, Мюир, но работа, которую мы здесь делаем, дает мне право чувствовать себя не бесполезным в космосе. Повышение быстрое.